Глава 12. За те 11 месяцев, что я проработал в группе Дэвиса, мне, конечно, пришлось по уши окунуться в кухню вашингтонской политики, но всю мою пресыщенность как ветром сдуло, едва я услышал гулкий звук собственных шагов по черно-белым плиткам Капитолия. Мраморные фигуры великих американцев и золоченые кессонные своды потолка будоражили меня не меньше, чем двинутого правозащитника классовый шовинизм. Пока я нагнал Уокера в национальном зале собрания статуй, я полностью проникся торжественностью обстановки. Здесь с давних пор проходят собрания палаты представителей, и если не считать купола Капитолия, это действительно величественнейшее место в Вашингтоне. Я шел повидаться с Уокером, рассчитывая вызнать побольше об Ирине и о делах ее отца. Во-первых, Уокер имел отношение к комитету по надзору за международными связями. А во-вторых, учитывая его активные любовные похождения в Джорджтауне, он не мог не пересечься там с Ириной или хотя бы не знать что-то из ее подноготной. К тому же после нашей последней загородной поездки мужик определенно горел желанием оказать мне хоть какую-нибудь услугу. Короче говоря, я собирался немного поскобрезничать с Уокером, и он пригласил меня не куда-нибудь, а в национальный зал собрания статуй, в этот священный пантеон. В зале было полным-полно маленьких детей и монашек, и с каждой минутой я чувствовал себя все более неловко. Наконец я заметил Уокера у постамента статуи Эндрю Джексона и направился к нему. «Какого?» — начал было я, но заметил проковылявшего мимо малыша и сказал. «Что здесь такое происходит?» «Точно и не знаю. Сегодня очень плотный график, так что извини за накладку. Думаю, сегодня какое-то поминовение миссионерок или что-то связанное с сиротами. Я зашел только, чтобы сделать пару снимков». Мой специалист, по общественному мнению, считает, мне надо смягчить свой имидж среди женщин. «Вот Чарльз знает», — указал он на тучного помощника, переминавшегося в 10 шагах от нас. Забавный факт. Сенаторы и конгрессмены, фактически управляющие страной, как правило, и представления не имеют, что происходит вокруг. Все свое время они проводят, выпрашивая у спонсоров денег на свое переизбрание, сплетничая между собой и периодически летая в родной штат поруководить церемонией открытия свинячьих бегов. Ходячие ограниченности, они во всем привыкли полагаться на своих партийных боссов и целую армию помощников, социально неполноценных, болтливых экс-ботанов, которые обычно и сообщают им ход мысли. Любая десятиминутная накладка полностью парализует их жизнь, и ассистенты осторожненько переводят их от одного мероприятия к другому, словно из кабинета в кабинет, пациентов с черепно-мозговой травмой. «Можно этот разговор останется между нами?» — спросил я Уокера. «Ну, разумеется», — ответил он, и, учитывая, какой компромат у меня на него имелся, я вполне мог этому верить. «Отлично. Я хотел спросить, знаешь ли ты девушку по имени Ирина Драгович?» Он повторил услышанное имя и сморщил физиономию, старательно вспоминая. «Так сразу на ум и не приходит. Учитывая размах Уокера, я и не ожидал, что он держит в памяти разные женские имена, а потому показал ему фото Ирины с аватарой в Фейсбуке, любительский снимок, с 40% декольте и бутылкой шампанского «Моэ Шандон». «О да!» — тут же вспомнил Уокер. «Такую трудно забыть. Расскажи мне о ней». Он подумал мгновение. «Очень решительная. Всегда знает, чего хочет. Любит заводить шашни с крупными шишками. Для этого она и ко мне наведывалась в мой укромный уголок. Я знал, что в коридорах палаты представителей имеются этакие секретные кабинетики. Никаких детских глупостей, никакой там верности, вообще никаких сантиментов. Она профи. И знаешь...» Уокер быстро огляделся, не стоит ли кто поблизости. Чарльз был за пределами слышимости. Монашки кучковались в 15 шагах. Учитывая, что Эрик обычно бывал крепок на словцо, а тут вдруг поджал хвост, боясь что-то ляпнуть, я сильно занервничал, гадая, что же это за бомбу он готовится взорвать. Статуя Дэниела Уэбстера возвышалась за нашими спинами, сердито глядя вниз, словно я выбивал из Уокера рассказ о любовной связи со знаменитостью под осуждающим взором великого толкователя Конституции. Однако меня тревожили куда более серьезные вопросы. «Говори», — шепнул я. «Если без деликатностей...» «Помнишь, я упоминал одну совершенно безбашенную девчонку?» Я помотал головой. «Ну, я познакомился с ней на вечеринке у Чипа. Помнишь, мы тогда отправились к моим друзьям и...» «Это я помню», — перебил я. «Да уж, когда тебя арестовывают заодно со шлюхами и наркодилерами, такое прочно заседает в памяти». Однажды, подловив меня, когда я сидел один в библиотеке, она пошла за мной, как голодная кошка. Несколько дней мы обменивались смс-ками. Кончилось тем, что мы решили посидеть немножко, выпить в Софителе. Заказали кабинет. Ну, знаешь, как это бывает. Слово за слово, трали-вали, процесс в разгаре. И вдруг она просит, чтобы я ее отшлепал. Ну, я как джентльмен исполнил желание дамы. Потом еще и еще. И тогда она просит, чтобы я съездил ей по лицу. И не просто просит, уперлась на своем. Ну, я игриво так коснулся ладонью ее щеки, а она приподнимается на локте и говорит мне таким тоном, будто она мой тренер по баскетболу. «Слушай, парень, давай-ка вмажь хорошенько». И Уокер выпучился на меня, мол, представляешь картинку? «Ясное дело. Я не должен был на это повестись», — продолжал он. «Кто знает, что эта девица устроит потом. Я уж точно не собирался с ней драться, чтобы остались какие-то отметины, да и вообще. Короче, некоторое время мы так вот общались. Хотя лично мне такое общение совсем, знаешь ли, не в кайф. В общем, долго мы с ней кувыркались, и когда я уже готов был кончить, она вдруг сорвалась с меня, оставив, так сказать, в подвешенном состоянии. Парень, она просто имела меня». Я извивался под ней, точно пришпиленный, всецело в ее власти. Под конец я уже молил ее, как побитая собака. Под конец этого уокеровского повествования послышался резкий вздох, что казалось сверхъестественным, поскольку стояли мы далеко в сторонке от всех, а звук раздался будто бы рядом. Забавный факт номер два. Зал собрания статуи имеет эллиптическую форму, и, оказавшись в определенном месте, а именно в том, где некогда заседал Джон Куинси Адамс, можно слышать разговоры в противоположном конце зала, будто в паре шагов, и наоборот. Примечание. Джон Куинси Адамс, 1767-1848 годы. Шестой президент США. 1825-1829 годы, был первым официальным посланником США в России, 1809-1814 годы. Конец примечания. Адамс этим пользовался, чтобы шпионить за лояльной оппозицией. Нынче этот эффект настиг святую сестру, которая теперь замерла в другом конце зала, побелев как полотно. Похоже, она-то и испустила судорожный вздох, уловив пикантные подробности нашей беседы. Я отвел Уокера на несколько шагов в сторону. «Так и чего она от тебя хотела?» «Доступа к высшему эшелону. Хотела, чтобы я ее кое-кому представил. Думаю, она использовала меня как ступеньку к добыче покрупнее, к более влиятельным людям». Уокер помотал головой. «Больше я с ней не общался». «То есть ты перестал ей звонить?» «Она продвинулась выше. Слышал, теперь она обрабатывает какую-то шишку из Министерства финансов. Вот дрянь. Но секс с ней — это что-то. Он умолк, пережидая, когда мимо нас пройдут несколько конгрессменов. В ней столько мощи. Как она все это выделывает? То дает тебя почувствовать себя крутым боссом, то вдруг меняется ролями и выжимает из тебя все, что ей угодно. Знаешь, она мне прямо сказала: «Ты один из первых лиц в государстве, а я девчонка 21 года. И ты станешь ползать передо мной на коленях, чтобы меня трахнуть». Окер рассмеялся. И, конечно же, она была права. С такими глазами и сиськами она, глядишь, к 12 году будет управлять страной. А ее отец? Он из тех, с кем не стоит даже пересекаться. Я знаю о нем достаточно, чтобы не хотеть знать большего. Это как? Не исключено, что мне придется иметь с ним дело по одному вопросу. Так что чем меньше я о нем знаю, тем лучше. Перестраховка — штука полезная, сам понимаешь. Вроде того, что у него могут быть проблемы с законом, и ему будет грозить экстрадиция? Не знаю и знать не хочу. Он явно ничего толком не знал насчет Радо, и я оставил этот вопрос. Мы прошли еще несколько шагов, и я поймал на себе взгляд Уокера, в котором совершенно ясно сквозило: «Ах ты хитрая лиса!» «А у тебя-то что за интерес к несравненной Ирине Драгович?» — спросил он. «Может, мы с тобой соперники? Или товарищи по несчастью?» «Это совсем не то, что ты думаешь». «Ну, разумеется», — покачал он головой. «Стрёмно все это!» Опять это его «стрёмно». И опять мне вовсе не хотелось знать, что это означает. Между тем в коридоре за нами старые часы, на первый взгляд совсем как школьные, отбили 5 раз. Наверху у них, между 10 и 2, имелись 8 лампочек. 5 из них загорелись белым, 1 красным. «Надо идти голосовать», — сказал Уокер. «Это лампочки тебе просигналили?» «А хрен их знает, что они там просигналили», — буркнул он и поднял глазам смартфон. «От Чарльза сообщение». Он поманил к себе помощника. «Ты прихватил для меня памятку». Тот передал Уокеру каталожную карточку. «За, за, против, за», — приговаривал он, читая. «Ну вот и все. А делают из мухи слона». «За что голосуете?» — поинтересовался я. «Помилуй», — воздел он руки. «Спроси Чарльза, он знает. А мне надо бежать. Да, скажи-ка, у тебя есть уже планы на сегодняшний вечер? А то у нас тут намечаются посиделки», — кивнул он на святых сестер. «Погудим по-взрослому». У нас с Уокером определенно были разные представления о «погудим». «В другой раз непременно», — сказал я. «От монашек я сбежал со всей возможной прытью, надеясь, что мои подозрения не верны. Все могло бы быть намного проще, плюнь я на эти заморочки. Однако, исходя из того, что нынче выложил мне Уокер, я еще больше забеспокоился, к чему все это приведет. Ирина казалась вполне подходящей приманкой для того неизвестного с прослушки.